Жительные имена, скобка Ерошка, Гаврилка и прочие, скобку закрыть, указывали на то, что казацкие предводители, действовавшие на юге, не скрывали своего холопского и мужицкого происхождения. Социальный облик многочисленных «детей» в кавычках и «внуков» в кавычках благочестивого царя Ивана IV, появившихся на казачьих окраинах, всего точнее охарактеризовал автор «Нового летописца». Придворный историограф первых Романовых в сердцах писал, кавычки, «Ако же у тех окаянных злодеев уста отвершашися и язык проглагола, неведомо откуда взявся, а называхуся таким праведным коренем». Скобка царским родом, РС. Скобку закрыть. «Иной боярский человек, а иной мужик пашенный». Кавычки закрыть. Лжедмитрий II щедро жаловал земли детям боярским и иноземцам, вступившим в его отряды, а с другой стороны пытался опереться на помещичьих холопов. Кабусов описал меры стародубского самозванца весьма точно, кавычки. Дмитрий приказал объявить повсюду, где были владения князей и бояр, перешедших к Шуйскому, чтобы, скобка их, скобку закрыть, холопы, перешли к нему, присягнули и получили от него поместье своих господ. А если там остались господские дочки, то пусть холопы возьмут их себе в жены и служат ему. Кавычки закрыть. Стародубский вор, в кавычках, раздавал поместья, конфискованные у изменников дворян, не одним холопом, но и помещичьим крепостным крестьянам. При этом непременным условием пожалования земли была служба в повстанческой армии. Воззвания и действия вора вызывали негодование и страх в дворянской среде. 21 мая 1607 года царь Василий со всей армией выступил из Москвы в Серпухов, где простоял в полном бездействии две недели. Повстанцы пытались использовать момент и разгромить полк боярина А.В. Голицына, стоявший поодаль от главных сил в Кашире. Однако сражение под Каширой имело неудачный для них исход. Голицын и Липунов принудили к отступлению Болотникова, после чего обрушились на казачий отряд, стойко оборонявшийся в наспех сооруженном острожке. Часть казаков погибла при штурме, до 1000 человек попали в плен и их повесили. Царевич, в кавычках, Петр, вместе с Болотниковым, Телятевским, Шаховским и Беззубцевым заперся в Тульском Кремле с 20 тысячами повстанцев. Царская рать, осадившая Тулу, насчитывала до 30-40 тысяч воинов. Тула располагала неприступными укреплениями, и все же ее положение было уязвимым. Город стоял в низине, на берегу реки Упы. Шуйский приказал перегородить Упу плотиной и затопить город. Реальная власть в осажденной Туле находилась в руках казаков и их предводителей. Поэтому казни изменников дворян в Туле проводились с такой же беспощадностью, что и в Путивле. Противников, кавычки, «доброго царя Дмитрия», кавычки закрыть, били кнутом, травили медведями. Осужденных возводили на высокую крепостную башню, откуда одних по требованию народа сбрасывали вниз, а других, также по решению народа, избавляли от казни. Повстанцы обороняли Тулу с редкой энергией. Они производили вылазки по нескольку раз на день в неожиданных местах. Полки Шуйского несли потери. Однако к осени осаждавшие выстроили дамбу длиной в полверсты и перекрыли Упу плотиной. Тула оказалась затопленной. После многомесячной осады запасы продовольствия в городе подошли к концу. Наводнение погубило остатки продуктов. Начался страшный голод. Осада продолжалась 3 месяца. А Лжедмитрий II все это время оставался в Стародубе, не решаясь подать помощь Болотникову. Лишь 10 сентября 1607 года вор выступил из Стародуба на Почеп и Брянск, делая в пути многодневные остановки. При Шкловском учителе, видимо, не было никого из знатных дворян. Поход Лжедмитрия II напомнил ветеранам о временах их наступления на Москву под знаменами Отрепьева весной 1605 года. На всем пути население встречало Дмитрия в кавычках с воодушевлением. Кавычки. Из Брянска, отметили современники, все люди вышли вору навстречу, кавычки закрыть, приветствуя его как истинного государя. Лжедмитрий II разбил лагерь у Свенского монастыря. Тут самозванец провел более недели. Задержка носила вынужденный характер. Лжедмитрий II столкнулся с затруднениями такого же рода, как и Отрепьев в начале московского похода. У него не было денег в казне, чтобы расплатиться с наемниками. Кавычки. 26 сентября, скобка 6 октября, скобку закрыть, записал в своем дневнике командир польских наемников Будила. Наше войско рассердилось на царя за одно слово, взбунтовалось и, забрав все вооружение, скобка пушки-РС, скобку закрыть, ушло прочь. Кавычки.